Кир Булычев. Можно попросить Нину? «Можно попросить Нину?» – сказал я. «Это я, Нина?» «Да? Почему у тебя такой странный голос?» «Странный голос?» «Не твой, тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?» «Не знаю». «Может быть, мне не стоило звонить?» «А кто говорит?» «С каких пор ты перестала меня узнавать?» «Кого узнавать?» Голос был моложе Нины лет на 20. А на самом деле Нинин голос лишь лет на 5 моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев или долго остаются молодыми. «Ну ладно», — сказал я. «Послушай, я звоню тебе почти по делу. Наверное, вы все-таки ошиблись номером», — настаивала Нина. «Я вас не знаю». «Это я. Вадим, Вадик. Вадим Николаевич, да что с тобой?» «Ну вот». Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. «Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича». «Простите». Извинился я и повесил трубку. Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине и набрали не тот номер. А почему они не хотели? Я отыскал на столе пачку кубинских сигарет, крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Да никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре, потому что она 1000 лет не была в театре. Я позвонил Нине. «Нина?» – спросил я. «Нет, Вадим Николаевич», – ответила Нина. «Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?» 149-4089. А у меня Арбат 1-32-53. «Конечно», — сказал я. «Арбат — это 4?» «Арбат — это Г». «Ничего общего», — пробормотал я. «Извините, Нина». «Пожалуйста», — сказала Нина. «Я все равно не занята». «Постараюсь к вам больше не попадать», — пообещал я. «Где-то заклинило. Вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает». «Да», — согласилась Нина. Я повесил трубку. «Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь». 22 часа ровно», — ответила женщина по телефону 100. Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, 10 лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос, свой молодой голос. А может быть, она умерла? И тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос. Я позвонил Нине. «Я вас слушаю», — отозвалась Нина молодым голосом. «Это опять вы, Вадим Николаевич?» «Да», — сказал я. «Видимо, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь. Не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен». «Конечно, конечно», — быстро согласилась Нина. «Я ни на минутку не подумала». «А вы очень спешите, Вадим Николаевич?» «Нет», — ответил я. «У вас важное дело к Нине?» «Нет, я просто хотел узнать, дома ли она». «Соскучились?» «Как вам сказать?» «Я понимаю, ревнуете», — предположила Нина. «Вы смешной человек», — произнес я. Сколько вам лет, Нина? 13, а вам? Больше 40. Между нами толстенная стена из кирпичей. И каждый кирпич – это месяц, правда? Даже один день может быть кирпичом. Да, вздохнула Нина. Тогда это очень толстая стена. О чем вы думаете сейчас? Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами. А если бы вам было 13 лет или даже 15, мы могли бы познакомиться, сказала Нина. Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкина. Я вас буду ждать в 7 часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. А вы где встречаетесь с Ниной? Как когда? И у Пушкина? Не совсем. Мы как-то встречались у России. Где? У кинотеатра «Россия». Не знаю. Но на Пушкинской. Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь. Неважно, сказал я. Почему? Это давно было. Когда? Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор. «Вы одна дома?» – спросил я. «Да, мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск». «Ага», – согласился я. «Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу». «Вы со мной заговорили, как с ребенком». «Нет, что ты? Я говорю с тобой, как со взрослой». «Спасибо, конечно. Только сами, если хотите, ложитесь спать с 7 часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете и разбудите меня, маленькую девочку». Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в 11. Целый час занимал себя пустяками и решил, что если опять попаду на девчонку, повешу трубку сразу. «Я так и знала, что вы еще раз позвоните», — сказала Нина, подойдя к телефону. «Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего, и спать еще рано». «Ладно», — согласился я. «Давайте разговаривать». «А почему вы так поздно не спите?» «Да сейчас только 8», — сказала Нина. «У вас часы отстают», — отозвался я. «Уже 12-й час». Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий. «Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас», — объяснила она. «Сейчас октябрь, и поэтому стемнело. И вам кажется, что уже ночь». «Теперь ваша очередь шутить», — спросил я. «Да нет же, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет». «Почему врет?» «А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль?» «Нет, декабрь», — ответил я. И почему-то, будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежащую рядом на диване. 23 декабря было написано под заголовком. Мы помолчали немного. Я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания». Но она вдруг спросила: «А вы ужинали?» «Не помню», — сказал я искренне. «Значит, не голодный?» «Нет, не голодный». «А я голодная». «А что, дома есть нечего?» «Нечего», — подтвердила Нина. «Хоть шаром покати». «Смешно, да?» «Даже не знаю, как вам помочь», — сказал я. И денег нет. Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом что купишь? Да, согласился я. Все закрыто. Хотите, я поширую в холодильнике, посмотрю, что там есть? У вас есть холодильник? Старый, ответил я. Север, знаете такой? Нет, призналась Нина. А если найдете, что потом? Потом? Ну, я схвачу такси и подвезу вам, а вы спуститесь к подъезду и возьмете. А вы далеко живете? Я на Сивцевом Вражке, дом 15/25. А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор, за университетом. Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо придумали. Спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, вы не подумайте. Ну, если бы я помнил, пробормотал я. Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим. Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея. «Итак», — сказал я, — «открываем холодильник». «А вы можете телефон носить с собой?» «Никогда не слышала о таком». «Конечно, могу». «А ваш телефон где стоит?» «В коридоре. Он висит на стенке». «И что у вас в холодильнике?» «Значит так. Что тут у нас в пакете?» «Это яйца, неинтересно». «Яйца?» «Ага, куриные. Вот, хотите, принесу курицу?» «Нет, она французское мороженое. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы возьмем колбасы. Или нет, вот, нашел марокканские сардины, 60 копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?» «Да», — ответила Нина совсем тихо. «Зачем вы так шутите?» «Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно». «Это еще почему? В самом деле так проголодались?» «Нет, вы же знаете». «Что я знаю?» «Знаете», — настаивала Нина. Потом помолчала и добавила. «Ну и пусть. Скажите, а у вас есть красная икра?» «Нет», — признался я. «Зато есть филе палтуса». «Не надо, хватит», — сказала Нина твердо. «Давайте отвлечемся. Я же все поняла». «Что поняла?» «Что вы тоже голодный». «А что у вас из окна видно?» «Из окна?» «Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас 11:30 смена кончается. Много девушек выходит из проходной. Еще виден Мосфильм, и пожарная команда, и железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка». «И вы все видите?» «Электричка, правда, далеко идет, видна только цепочка огоньков окон». «Вот вы и врете». «Нельзя так со старшими разговаривать», — отозвался я. «Я не могу врать, я могу ошибаться». «Так в чем же я ошибся?» «Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть». «Что же, она невидимая, что ли?» «Нет, она видимая, только окна светиться не могут». «Да вы вообще из окна не выглядывали». «Почему? Я стою перед самым окном». «А у вас в кухне свет горит?» «Конечно. А как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня в нем перегорела лампочка». «Вот видите, я вас уже в третий раз поймала». «Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала?» «Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно? Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли? Ой-ой-ой, как же можно так завираться? А что же, мир, что ли? Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток. Я не об этом. И я не об этом. Постойте, а вы инвалид? К счастью, все у меня на месте. У вас бронь? Какая еще бронь? А почему вы тогда не на фронте? Вот тут я в первый раз заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала, но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало. На каком я должен быть фронте, Нина? На самом обыкновенном, где все, где папа. На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врете о курице и яйцах? Не вру, конечно, признался я. И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам? Так я в самом деле не шучу, почти крикнула Нина. И вы перестаньте. Мне было сначала интересно и весело, а теперь мне стало как-то не так. Вы меня простите. Как будто вы не притворяетесь, а говорите правду. «Честное слово, девочка, я говорю правду», — сказал я. «Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет, дров мало и темно, только коптилка. Сегодня электричества нет, и мне одной сидеть ой как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала». И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос. «Вы почему не на фронте?» «Да на каком я могу быть фронте? Какой может быть фронт в 72-м году?» «Вы меня разыгрываете». Голос опять сменил тон. Был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами. То, что было со мной, но много лет, 30 или больше лет назад, когда мне тоже было 12 лет, и в комнате стояла буржуйка, и я сижу на диване, подобрав ноги. Горит свечка, или это была керосиновая лампа? И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах. Хотя я тогда и не думал о курице. «Вы почему замолчали?» – спросила Нина. «Вы лучше говорите». «Нина», — сказал я, — «какой сейчас год?» 42-й, — ответила Нина. И я уже складывал в голове ломтики несообразностей в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия», и номер телефона у нее только из 6 цифр, и затемнение. «Ты не ошибаешься?» — спросил я. «Нет». Стояла на своем Нина. Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не 13 лет? Может, она, 40-летняя женщина, заболела еще тогда девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война? «Послушайте», — сказал я спокойно, — «не вешайте трубку». Сегодня 23 декабря 1972 года. Война кончилась 27 лет назад. Вы это знаете? Нет, сказала Нина. Теперь знайте. Сейчас 12-й час. Ну, как вам объяснить? Ладно, сказала Нина покорно. Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских кур не бывает. Почему? Во Франции немцы. Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас. Как так? Кто их пускает? А почему не пускать-то? Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят. Вы, наверное, просто вредитель или шпион. Да нет, я работаю в СЭВе, Совете экономической взаимопомощи. Занимаюсь венграми. Вот и опять врете. Венгрии фашисты. Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия социалистическая республика. Ой, а я уже боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. Извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла. И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом 42-м году. Как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. А еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. И сказал: «Мы победим фашистов 9 мая 1945 года». «Не может быть. Очень долго ждать». «Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином и сожгут». Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу. Возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь. И чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о Новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клёш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял свою где-то во дворе, и только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой. «Ты знаешь Петровку?» «Знаю», — сказала Нина. «А ее не переименуют?» «Нет». «Так вот, я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. Если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял». «Какой ужас», — сказала Нина. «Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это». Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла. И уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году. «Я не могу найти карточку», — объяснил я. «Прошло уже много лет. Но если ты сможешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты». И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос произнес: «Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе». «Вы ошиблись номером», — ответил я. «Извините», — сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нине номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девчонкой. Ведь получилось, в общем, чепуха. «Да», — сказал голос Нины, другой Нины. «Это вы?» — спросил я. «А, это ты, Вадим? Что, тебе не спится?» «Извини», — сказал я. «Мне другая Нина нужна». «Что?» Я повесил трубку и снова набрал номер. «Ты с ума сошел?» — спросила Нина. «Ты пил?» «Извини», — сказал я и снова бросил трубку. Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат-3? Нет, Арбат-1, 32, 13... Нет, 40. Взрослая Нина позвонила мне сама. «Я весь вечер сидела дома», — ответила она. «Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так вел себя. Но ты, видно, совсем сошел с ума». «Наверное», — согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной. «Какая еще другая Нина?» — спросила она. «Это что, образ? Ты хочешь видеть меня иной?» «Спокойной ночи, Ниночка», — сказал я. «Завтра все объясню». Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме и сказал, что разберу антресоли. Я 3 года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает. Из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался 1.5 часа в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к Ниве. Книги были не пыльными, но пахли старой теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть. Если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил ее существование. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. 4 первых цифры известны. Г1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев-Вражек в доме 1525. Никаких шансов найти телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала: «Ты всегда так. Начинаешь разбирать книги, зачитываешься через 10 минут, и уборке конец». Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42-м году, и записан был на Фролову КГ. Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что 10% вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, сделали бы то же самое. И я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь? Но мне повезло в домуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых. С ее помощью я узнал все, что требовалось через адресный стоп. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла подземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с 30-летним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И потому как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уж собрался так далеко, позвонил в дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна ваша соседка?» Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно. «Они уехали». «Куда?» «Да месяц уж как уехали на север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее». Я извинился и начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве, вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась. «Погодите», — сказал тот же парень. «Мать что-то хочет сказать». Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат. «А вы кем ей будете?» «Так просто», — ответил я. «Знакомый». «Не Вадим Николаевич?» «Вадим Николаевич». «Ну вот», — обрадовалась женщина. «Чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала, не прощу. И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться. Но далеко-то как». Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою ей какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала. «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый». Женщина выдержала паузу и достала письмо из кармана халата. «Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые себе самой уж кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать.